Глава вторая. У каждого своя дорога. Путники шли неторопливо, внимательно изучая окрестности, хотя и не задерживаясь подолгу на одном месте. За прошедшие 3 года вокруг ничего не изменилось. Да и что значит это ничтожное время для природы? Песчинка в огромном пылевом облаке. Ее невозможно даже заметить. Лонлил постепенно зарастал все больше и больше. Лишь остовы отдельных многоэтажных зданий напоминали случайному путнику о том, что здесь когда-то был огромный многомиллионный город. Красивый и величественный мегаполис теперь прозябал в забвении. В Оливии уже почти никто не знал о существовании древней столицы. Так случается и с человеком. 2-3 поколения потомков еще помнят его. А затем дождь и ветер стирают неброскую надпись на могильном камне. Ход истории неумолим. На смену одним героям приходят другие. Отряд миновал Лонлил довольно быстро. Останавливаться на ночлег на кладбище цивилизации никто не пожелал. С особой осторожностью воины обходили гигантские воронки. Возле одной из них наемники остановились и скорбно опустили головы. Здесь бесследно исчез Арига Сачи. Неведомые силы выбрали землянина в качестве ритуальной жертвы, хотя ею мог оказаться любой из присутствующих. Путешественники не говорили пафосных речей и не винили себя. Произошедшая здесь трагедия – это фатальная неизбежность. Молчание – лучшая память о погибшем товарище. Путь до Торкса занял ровно 20 суток. Солдаты не спешили. Да и зачем? Пока никакой опасности нет. Война хоть и началась, но еще не перешла в открытое столкновение сторон. Противники лишь занимали исходные позиции. Ускорять события наемники не хотели. Каждое утро группа совершала 5-часовой марш, затем делала длительный привал и по вечерней прохладе двигалась еще около 3 часов. Таким образом, путешественники преодолевали в день по 40 километров. Это была обычная норма для отряда. Когда впереди показался поселок каннибалов, воины сняли оружие с предохранителей и приготовились к бою. Их наверняка ожидал теплый прием. Тосконцы вряд ли забыли ночную бойню, устроенную землянами. Но опасения путешественников оказались напрасными. Солдаты увидели страшную картину опустошения. Аккуратные домики разграблены, ухоженные благоухающие садики безжалостно вырублены, красивые нарядно одетые девушки бесследно исчезли. Торкс перестал существовать. Мрачное, унылое, типичное для Оливии зрелище. Выгоревшие изнутри коробки зданий, вытоптанные грядки и фонарные столбы, превращенные в виселицы. На истлевших веревках покачивались обезображенные трупы. Рядом лежали 3 обугленных скелета. Проходя мимо домов, воины внимательно осматривали окрестности. За исключением центральной части деревни, обнаружить мертвецов больше нигде не удалось. Местные жители не могли оказать врагу достойного сопротивления. Они пытались заманить в ловушку очередную жертву, а нарвались на жестоких убийц. Бандиты захватили в плен женщин и детей, а атаку малочисленной группы мужчин легко отбили, если, конечно, торксцы пытались помочь своим сородичам. «Похоже, справедливость все же восторжествовала», — философски заметил Декриньян. «Мерзавцы получили по заслугам. Их постигла та же участь, какую они готовили несчастным путешественникам». «Наверное, ты прав», — согласился Белаун. «Но мне почему-то жаль поселок. Среди всеобщей разрухи, запустения и деградации он выглядел настоящим чудом. Луч света среди кромешной тьмы. Жаль, конечно, что здесь поселились каннибалы. Надо отдать должное местным жителям. Торкс содержался в идеальном порядке». «Любой хищник бережет и охраняет свою ловушку», — скептически заметил Стюарт. «Она дает ему необходимое пропитание. Только хорошая маскировка создает благоприятные условия для охоты». «Интересно, когда произошло нападение?» — спросил Воржиха. «Судя по серым стенам и не совсем прогнившим веревкам, вряд ли это случилось давно. Как бы нам не нарваться на выродков, устроивших здесь бойню?» На слова поляка первым откликнулся Карс. Властелин сначала поковырял пепел, затем подошел к трупам и долго рассматривал высохшую плоть. Вытащив кинжал, он даже сделал несколько глубоких надрезов. Через 5 минут мутант уверенно произнес: «Налет совершен декад 10 назад. Могу ошибиться на 3 дня, не больше. Эти парни, судя по всему, появились откуда-то с запада». «И куда лежал их дальнейший путь?» — поинтересовался Дойл. В ответ Карс лишь пожал плечами. «Чего не знаю, того не знаю», — вымолвил вождь, глядя на Манута. «Прошло слишком много времени, и следы исчезли. Дождь, ветер и молодая трава сделали свое дело. Ясно одно, где-то поблизости орудует опасная банда». «Почему ты так решил?» — удивился Вилл. «А вдруг это какие-нибудь переселенцы? Они разгадали замыслы торксцев и в гневе казнили всех плененных каннибалов. Мы ведь тоже убили их немало». «Правильно», — согласился властелин. «Но зачем уничтожать райский уголок? Местные жители истреблены. Никто не мешал чужакам обосноваться в захваченной деревне. Прочные надежные дома, великолепная внутренняя обстановка, плодовые деревья. В крайнем случае, можно расчистить джунгли и засеять новые поля». «Я тоже так думаю», — поддержал мутанта Аята. «Кроме того, трупов немного. И обратите внимание, все почти в мужской одежде. Значит, женщин бандиты увели с собой». «Знакомый почерк», — иронично усмехнулся Крис. Олис мгновенно обернулся к англичанину. Саттон высказал мысль, которая давно беспокоила Русича. Спустя мгновение Храбров недоверчиво покачал головой. «Нет, не может быть. Слишком далеко. Да и не должен был он тогда вырваться. Нелаун плотно запер его в Солиуле». «Коун?» — догадался Жак. «Да бросьте вы!» — махнул рукой Вацлав. «Мало ли подлецов на этом материке. Их поступки часто похожи, как две капли воды. Убили людей, разграбили добро, сожгли дома и, издеваясь над пленницами, двинулись дальше. Типичный оливийский налет». «Возможно», — проговорил самурай. «И все же исключать такой вариант нельзя. Линк хитрый и опасный противник. Он умеет выворачиваться из самых безнадежных ситуаций. Если Коун жив, придется действовать очень осторожно. Аланец озлоблен и потому еще более жесток и коварен». Отряд уже собирался покинуть Торкс, как вдруг властелин неожиданно замер. Учащенно раздувая ноздри, он неторопливо двинулся к лесу. Мутант остановился возле большого развесистого куста и резко прыгнул в его заросли. Тотчас раздался дикий истеричный визг. Солдаты схватились за автоматы, но оружие не потребовалось. Раздвинув ветки, на поляну вышел Карс, держа за шиворот мальчишку 8 лет. Несчастный безумно вопил и царапался, пытаясь вырваться из крепких пальцев мутанта. Но все усилия маленького тосконца были тщетны. Длинные ногти ребенка не причиняли вреда прочной коже властелина. «Принимайте военный трофей», — изобразил улыбку вождь. «В лесу еще 5 или 6 человек. Этого послали на разведку». Олис внимательно посмотрел на мальчугана. Разорванные грязные шорты, рубаха явно не по росту, нечесанные слипшиеся волосы. За прошедшие 3 месяца после разгрома деревни уцелевшие торксцы окончательно деградировали. Они привыкли грабить и убивать, и другими способами пропитания пользовались крайне редко. Кроме того, их осталось слишком мало для создания новой колонии. Оливийцев ждало полное одичание и смерть. Помогать каннибалам Храбров не хотел. Тосконцы сами выбрали свою судьбу. «Отпусти его», — сказал Русич. «Злобный зверек теперь не опасен. Торксцам предстоит нелегкая борьба за выживание. суровая плата за совершенные грехи. Карс разжал пальцы, и мальчишка упал на землю. Тут же, вскочив на ноги, он устремился к лесу. Его подпрыгивающая манера бежать могла рассмешить кого угодно, но никто даже не улыбнулся. Всегда тяжело смотреть на детей, обделенных в жизни. Полоумные, калеки, сироты и нищие вызывают у взрослых наибольшее сострадание. Люди отчетливо осознают, что в этом есть и их доля вины. Мир несовершенен. Мы прежде всего заботимся о себе, забывая о тех, кто сейчас голодает и бедствует. Несчастный ребенок является зеркалом, в котором каждый видит свое уродливое отражение. «Мрачное место», — вымолвил Стюарт. «Пойдемте отсюда». Группа быстрым шагом двинулась по шоссе. Вскоре Торкс исчез за поворотом. Еще несколько лет, и джунгли поглотят поселок, словно его и не существовало вовсе. Никто не вспомнит о живших здесь людях. И неважно, какими они были, плохими или хорошими, навсегда оборвется еще одна человеческая ветвь. А ведь когда-нибудь на ней мог появиться гений. Но боги безжалостны. И если Мойра Антропос разрезала нить жизни, значит, изменить уже ничего нельзя. Через двое суток отряд вышел на перекресток дорог. Одна из них уходила на юго-запад, вторая на юго-восток. Пришло время расставаться. Разбив последний ночной лагерь, друзья молча ужинали. Переубеждать друзей не имело смысла. Все давно решено. Чему быть, того не миновать. Некогда поколебавшаяся вера в высшие силы после встречи с Байлотом поднялась на новую недосягаемую высоту. Исчезло слепое, бездумное поклонение, и появилась стойкая, осознанная убежденность. Любой, даже самый загадочный феномен обязательно имеет разумное объяснение. Ночь прошла спокойно, и вместе с восходом Сириуса путники начали прощаться. Крепкие рукопожатия, пожелания удачи, натянутые улыбки. Воины прекрасно понимали, встреча в Фолсе может и не состояться. Впереди их ожидает немало опасностей и преград. Мир замер в тревожном ожидании сражений света и тьмы. «Берегите себя», — тихо произнесла Салан. «Понапрасну не рискуйте. В каком состоянии побережье Оливии после катастрофы неизвестно никому. И в любом случае без нас не уплывайте». «Спасибо за добрый совет», — угрюмо съязвил Пол. «Без вашей помощи мы просто пропадем». «Не надо», — остановил шотландца Аята. «Линда говорит от души. Обиды сейчас неуместны. Каждый сделал свой выбор, но я надеюсь, наши пути на этом перекрестке не разойдутся окончательно. До встречи». Друзья, быстро не оборачиваясь, направились в разные стороны. Примерно через 300 километров отряд Сатана уйдет на юг. Там дорога гораздо легче. Нет непроходимых джунглей, а на хребет ведет древняя магистраль. Даже если она повреждена, все равно отсутствует вертикальный подъем, что немаловажно. Альпинистской подготовки нет ни у Криса, ни у Олана, ни у Роны. Кроме того, подобный маршрут позволял избегать встречи с дикими мутантами. В лесу за рекой их племена многочисленны и агрессивны. Небольшая группа путешественников обязательно привлечет внимание человекообразных хищников. Англичанин выбрал самый короткий и безопасный путь в пустыню смерти. Впрочем, это лишь предположение, которое еще предстояло проверить. Маршрут отряда де Криньяна казался наиболее простым. Знакомое шоссе, дружественные города, никаких проблем с продовольствием. Да и вряд ли воинам что-нибудь угрожало. Союз не потерпит присутствия на своей территории банд грабителей и убийц. Жак, Линда, Вилл и Манута могли идти безбоязненно. Продвигаясь на запад, четверо землян и Карс соблюдали предельную осторожность. Именно из этих районов в центральную Оливию постоянно вторгались армии мутантов. Отсюда же много лет назад пришел и Ярох. Почему мерзавцы разных мастей устремлялись именно на восток? Ответ напрашивался сам собой. С побережья их вытеснял сильный, хорошо организованный противник. Каковы его намерения, солдаты не знали, а потому следовало быть очень осмотрительными. 800 километров пути не принесли путешественникам никакой новой информации. Маленькие поселения возле дороги исчезли с лица Оливии столетия назад. Джунгли поглотили их, не оставив даже следа. Два больших города с красивыми названиями Нарвал и Олс мало чем отличались от Лонлила. Заросшие густой травой и кустарником огромные поля, гигантские воронки от ядерных взрывов и редкие заброшенные остовы зданий. Знакомая унылая картина разрухи и запустения. Чтобы набрать из озера воду, воины привязывали к фляге длинную веревку и забрасывали ее подальше от берега. Трудно сказать, водились ли здесь чудовища, утащившие Сачи, но рисковать друзья не хотели. Мутации на Тосконе слишком значительны и непредсказуемы, поэтому всегда надо быть начеку. Постепенно прояснялась картина катастрофы двухвековой давности. Оливия была самым маленьким материком планеты и, соответственно, пострадала значительно сильнее других государств. Южнее Лонлила располагался крупный промышленный район. Скорее всего, он сложился исторически, так как полезные ископаемые здесь уже давно не добывались. Судя по городам, нанесенным на карту, в данной области проживала почти треть населения страны. Именно сюда и пришелся основной удар двух враждебных стран. Образовалась огромная зона поражения с ужасающим уровнем радиации. Шансов уцелеть у местных жителей практически не было. Немногочисленные группы спасшихся тосконцев покинули разрушенные мегаполисы. Долгое время эти места несли только смерть. Любой человек, случайно забредший в эпицентр апокалипсиса, погибал в страшных мучениях. Огромная территория Оливии превратилась в мертвый, безжизненный край. Прошли столетия, но сюда так никто и не вернулся. «Теперь все встало на свои места», — задумчиво вымолвил Тина. «Вот почему на протяжении долгого пути мы не встречали ни одной живой души. Радиоактивное заражение безжалостно добило тосконцев. Эта территория теперь полностью принадлежит дикой природе. Люди не скоро ее снова заселят». Некогда самый оживленный и процветающий район Оливии превратился в тихую безмолвную пустыню, проговорил Олесь. Очередной парадокс Тосконы. В ядерном кошмаре здесь погибли сотни миллионов людей. Вряд ли они заслуживали такой участи. Хотя для нас заброшенные места более безопасны. «Боюсь, легкая прогулка закончилась», — вставил Стюарт. «Мы покинули промышленный пояс. Дальше встречаются лишь небольшие города и поселки. Надо быть готовым к любым сюрпризам. Я уже заметил, что большинство мутаций появилось на границах зон радиоактивного заражения. В эпицентре процент выживших ничтожно мал, да и жизненные формы крайне нестабильны. А на сопредельных территориях начинается активное изменение генной структуры. Природа создает наиболее устойчивые и сильные индивидуумы. Они, в свою очередь, порождают цепную реакцию. Спустя десятилетия появляется новый вид живых существ». «А нельзя ли попроще?» – простодушно спросил Воржиха. «Мы вступаем именно в такой район», – пояснил шотландец. Развивать тему дальше никто не стал. Тем не менее, группа сразу замедлила темп движения. При каждом подозрительном звуке воины останавливались и тревожно всматривались в густые заросли джунглей. По ночам друзья перешли на парное дежурство. Так было гораздо надежнее и спокойнее. Двойную смену нес властелин. Для него сон не являлся необходимой потребностью. Солдаты уже привыкли к особенностям Карса и угрызениями совести не мучились. Спустя 70 километров отряд вышел к небольшому городку под названием Сторвилл. Когда-то в нем проживало около 30 тысяч человек. Вряд ли этот населенный пункт являлся важной стратегической мишенью, а потому его приходилось опасаться. Миновав узкую полосу леса, воины увидели несколько покосившихся одноэтажных зданий. Строения сильно заросли кустарником и травой и выглядели давно заброшенными. В зловещем безмолвии чувствовалась какая-то неведомая угроза. Стоит ошибиться, сделать опрометчивый шаг, как хищник или враг тотчас набросится на тебя. Вдалеке виднелись высокие дома, шпили церквей и трубы заводов. Если по Сторвиллу и применялось ядерное оружие, то пострадал он не сильно. Другое дело, что здесь выпали очень сильные радиоактивные осадки. Как это отразилось на местных жителях? Путешественники могли лишь предполагать и догадываться. Внимательно осматриваясь по сторонам, солдаты растерянно топтались на месте. Чем-то Сторвилл напоминал Морсвилл, хотя их размеры были несопоставимы. Огромный промышленный центр с расположенным рядом космодромом и провинциальный захолустный городок. Но сейчас их многое объединяло. Уцелевшие после катастрофы строения, удивительная пугающая тишина и внешне кажущееся запустение. Точно так же выглядела жемчужина пустыни смерти, когда 7 лет назад в нее входили наемники. «Может, обойдем его?» – предложил Вацлав. «Времени, конечно, потратим немало, зато в джунглях безопаснее». «Не думаю», — отрицательно покачал головой мутант. «Нас уже заметили. Я в этом не сомневаюсь. Чувствую близость живых существ, хотя и не очень отчетливо. Попытка бежать будет воспринята как слабость и лишь подхлестнет противника. Вряд ли местные жители захотят упускать легкую добычу. В зарослях видимость ограничена, и чрезвычайно трудно отразить внезапное нападение. «Что ты предлагаешь?» — поинтересовался Храбров. «Идти напрямик, по центральной улице», — спокойно ответил Карс. «Наглость всегда шокирует врага. Он чувствует неуверенность и допускает ошибки. Кроме того, у нас будет превосходный обзор». «Есть риск, что группу закидают из окон камнями и дротиками», — возразил самурай. «Не исключено», — согласился вождь. «Но риск неизбежен. Вы неплохо стреляете и быстро заставите мерзавцев убраться. Понеся потери, противник уже не высунется из домов». «В доводах Карса есть логика», — произнес Аята. «Напрямик идти от силы 6 км. Это займет не больше часа. Я готов рискнуть». «Я тоже», — вымолвил Пол. «Прорубаясь сквозь джунгли, мы потеряем много сил и времени, а в итоге нарвемся на засаду. Меня подобная перспектива не радует. Смерти надо смотреть в глаза. Пусть видят, их никто не боится». Решение было принято единогласно. Поправив рюкзаки, затянув покрепче шнуровку на ботинках, сняв автоматы с предохранителей, путешественники уверенно двинулись вперед. Они быстро миновали пригород и вышли к центральной магистрали. Ее ширина оказалась довольно значительной. Расстояние между противоположными сторонами домов составляло около 100 метров. Данный факт обрадовал землян. Попасть точно из пращи или лука в чужаков мог только очень хороший стрелок. Но и ему надо тщательно прицелиться. А такой возможности наемники никогда врагу не предоставят. «А дорожка-то в каждую сторону полосы по 4, не меньше», — усмехнулся Стюарт. «Для маленького города излишняя роскошь». «Наверное», — кивнул головой японец. «Но, судя по карте, это транзитная магистраль. Машины мчались по ней с огромной скоростью, и пассажиры даже не замечали Сторвилла. Удивительно то, что трасса проходит через центр города, но тосконцам виднее. Мне непонятны многие их принципы градостроения». «Чужая душа потемки», — заметил Воржиха. Друзья миновали уже 1/3 Сторвилла, а вокруг по-прежнему царила мертвая тишина. Стих даже ветер, и листья на ветвях деревьев безжизненно повисли. Мрачное тягостное безмолвие не столько успокаивало людей, сколько нагнетала напряженность. Воины постоянно оборачивались, внимательно вглядываясь в бойницы пустых окон. пальцы замерли на спусковых крючках. Легкое нажатие, и на врага тут же обрушится стальной смертоносный дождь. Но пока противник себя не обнаруживал.